Траверс Дохи. Экипаж вертолета «Морской конь-1». Каким-то чудом Джо упал на ровную поверхность. Ни на контейнер, ни на какой-то судовой агрегат, который можно переломать руки и разбить голову. Он упал на относительно ровную поверхность и мог вести бой дальше. Теперь он был в одинаковой ситуации с террористами, захватившими судно. Они тоже его не видели из-за дыма. И все-таки грохнулся он знатно. Ему удалось упасть на плотно сведенные ноги, как-то спружинить, но все равно ударился о палубу так, что в глазах потемнело. Упал на бок, пытаясь погасить энергию падения. Рядом шумно плюхнулся еще кто-то. Джо выхватил пистолет. «Свои, свои!» Ответом была автоматная очередь, и Джо дважды выстрелил в дым, ориентируясь по звуку. Попал или нет, но автомат заткнулся. Как потом оказалось, попал. «Кто ты?» «Рейви! Тимоти Рейви, капрал!» В этот момент вверху что-то затрещало. Так бывает, когда металл сталкивается с металлом. «Ложись!» Вместе они метнулись в дым, залегли за первым попавшимся и подходящим для этого предметом. Это было какое-то судовое оборудование. Стреляли, но стреляли непонятно куда, непонятно было и то, удалось осадить подбитый вертолет или нет. «Я Джо. Джо Гаола, техник-сержант ВВС». «Техник-сержант?» «И не только. Морской пехотинец не потерял оружие. У него был пулемет МК-46 в штурмовом варианте с передней рукояткой с сошками вместо штатных сошек. «Сколько у тебя к нему?» — спросил Джо, показывая на пулемет. 600. И то, что в нем. Мы ни хрена не успели». «Значит, 800 годится. Помоги. У меня на спине набор выживания». Капрал помог достать большую оранжевую коробку. В нем был автомат Gold SSV с коротким глушителем и 4 магазина к нему снаряженных. Каждый месяц в магазинах приходилось менять пружину. Но это были мелочи по сравнению с тем, что могло случиться с экипажем вертолета, потерпевшим катастрофу во враждебной местности, к примеру, в провинции Кандагар. Раньше в набор выживания входила винтовка 22-го калибра. Винтовку Джобс громоздил за спину. Может пригодиться. Магазин рассовал по разгрузке, один вставил в автомат. Похоже, что никто так и не понял, что двое американцев выпали из вертолета прямо на палубу из-за задымления. Тот, кто это все-таки увидел, больше не стрелял. «Иди за мной, поможешь разобраться». «Нас не пристрелят?» Откровенно говоря, Джо не был так уверен. Когда прибудут сталкеры, вертолеты H-11 морской пехоты, базирующиеся на побережье и на островных аэродромах, будет недоразбирательство, кто есть кто на палубе. «Значит, мы должны разобраться с танго раньше, чем появятся сталкеры». Капрал перехватил пулемет. «Сержант, ты псих». «Я знаю. Пошли». На двоих боевиков они наткнулись, когда те бежали в их сторону. Они буквально столкнулись друг с другом, выскочив друг на друга в дыму. Оба боевика были в масках, в полицейских разгрузочных жилетах черного цвета и с красными повязками на руках. Сержант не знал, что они обозначают. У одного из боевиков в руках был автомат Калашникова со смотанными изолентой магазинами. У другого что-то похожее на помповое ружье, но с очень странной насадкой. Гаола, впервые взявший в руки пистолет в 4 года, среагировал первым. Первым получил короткую очередь в лицо тот, у которого в руках был автомат, самый опасный из двоих. Он не успел даже удивиться, брызнуло кровью, и он упал под ноги. Второй почему-то попытался не выстрелить в сержанта, а ударить его этим ружьем со стороны насадкой. Сержант увернулся и короткой очередью убил его. Дальше так идти было нельзя. Они просто блуждали в тумане. Второй раз может и не повезти. Смещаемся влево. У сержанта, как и полагается, была рация с микрофоном на горле. Он очень надеялся, что при падении ничего не повредилось и не сломалось. «Всем, кто меня слышит, всем, кто меня слышит, прошу ответить. Нахожусь на палубе захваченного сухогруза, веду бой. Индия-1, всем тишина в эфире. Станция, дающая всем, кто меня слышит, опознайте себя, прием. Индия-1. Я снайпер со сбитого вертолета «Морской конь-1». Мне и капралу... О, черт! Кто-то услышал их. Наугад ударила очередь. Пули прошли совсем рядом. Джо распластался на палубе. В ответ заработал пулемет капрала, подавляя противника. Хреновее некуда. Противник теперь знает, что на палубе кто-то есть. «Это Индия-1! Продолжайте!» — всположился оператор штаба. «С вами все в порядке?» Совершенно идиотский вопрос. «Нет, черт возьми, со мной не все в порядке. Нахожусь на палубе. Тут ни хрена не видно. И по мне стреляет какой-то ублюдок. Принято, ваш позывной Сьерра-1. Кто еще, кроме вас, находится на палубе?» «Еще один морпех. Он ведет бой с противником. Здесь вообще ни хрена не видно». «Индия-1 вас понял?» «Сьерра-1 ваш общий позывной. Приказываю уходить с палубы, иначе попадете под огонь вертолетов огневой поддержки. Укройтесь где-нибудь и докладывайте о происходящем. Прием!» В этот момент очередная автоматная очередь распорола палубу в шаге от залегшего сержанта. «Индия-1. Да пошел ты!» Саудовская Аравия. Временная база ВВС США «Кинг Абдул-Азиз». Впервые американские военнослужащие появились на этой военной базе в 90-м году. В конце шла операция «Щит пустыни», направленная на то, чтобы остановить танковое полчище Саддама. Потом «Щит пустыни» превратился в «Бурю в пустыне», и Саддама изгнали из Кувейта, но в сам Ирак не пошли. И, как показало будущее, это было чертовски правильным решением. Тогда короля Фахда критиковали за то, что он позволил неверным американцам ступить на землю Соединенного Королевства, пусть даже и для защиты от безбожника Саддама. Особенно усердствовал в критике сын саудовского мультимиллионера, сделавшего состояние на строительстве, некий Усама бен Ладен. Когда вся эта каша только заваривалась, Он выступил и сказал, что Саддама должны остановить только мусульмане, и предложил для этого собственную гвардию, находящуюся в горах зоны племен в Пакистане и ничем не занятую, потому что советская армия ушла из Афганистана. Король отказался, и Усама бен Ладен провозгласил хранителя двух святых мест мунафиком, то есть лицемером, и тагутом, то есть правителем, не опирающимся в своем правлении на шариат и поэтому подлежащим свержению. Король тогда не обратил внимания на слова чрезмерно экзальтированного молодого человека. Он слышал и не такое, и не позаботился о том, чтобы как-то наказать его. Но путь на родину ему отныне был заказан. Второй раз американцы появились на Саудовской земле в 12-м, ближе к концу. Начиная со времен бури в пустыне, у американцев была постоянная база на Саудовской земле в аэропорту Кинг-Халид в глубине полуострова. Но после того, как в арабском мире начался каскад антиамериканских революций, после того, как на правящего саудовского монарха кто-то совершил покушение, а в стране начались беспорядки, американцы были вынуждены снова прийти сюда. Саудиты закупили в США новейшие истребители F-15 и новейшие ракеты, в том числе крылатые, большой дальности. Саудитов надо было учить пользоваться всем этим. Кроме того, они впрямую платили под этим предлогом американцам за то, что они защищали их побережье от атак озверевших персов. Так у американцев появились временные базы ВВС в Ахмед-Аль-Джабер, Кувейт, Кинг-Абдул-Азиз и Шайба, где были размещены как американские, так и саудовские истребители-бомбардировщики, летавшие смешанными группами и совмещавшие боевую работу с боевой учебой. А поскольку у иранцев еще оставалось, по данным разведки, не менее 10 реактивных истребителей и ракеты «Земля-воздух», на каждой из этих баз дежурил отряд поисково-спасательной службы ВВС США, перевооруженный с HH-60 на более крупные H-92 и скоростные МВ-22, партию которых тоже собиралась приобрести Саудовская Аравия. Это тоже было что-то вроде продвинутого маркетинга, но в данном случае маркетинг оказался как нельзя кстати, потому что спасатели из 920-го РОВ, 920-го спасательного авиакрыла, оказались единственными специалистами, подготовленными по программе спецназа и располагавшимися так близко, что могли оказать морякам поддержку. На базе ВВС Кинг-Абдул-Азиз базировалась группа из 301-го спасательного авиаэскадрона, и в их распоряжении было два вооруженных вертолета МВ-22. Когда поступил сигнал, спасатели как раз отрабатывали высадку по тросам и использование корзины, что-то вроде пластикового корыта с ремнями. В него грузят раненого летчика и поднимают по тросам вертолет. Обычно в качестве раненого летчика используется манекен. Но манекена не было, и роль раненого летчика разыгрывали по жребию. Сейчас роль раненого летчика выпало играть лейтенанту Рону Гейгеру, бывшему весельчаку. Его отвезли на Хаммере в пустыню и бросили там, а потом подняли на поиск вертолет. Единственным подспорьем для поисковой группы было то, что Гейгеру выдали стандартный маяк, который летчики включают, чтобы обозначить место падения. И он его включил, потому что не собирался сидеть часами в этой долбанной пустыне, а собирался поспеть к обеду на базу. МВ-22 появился в клубах пыли, поднятой винтами. Роторы его работали в вертолетном режиме, и сверху сразу полетели веревки, потому что спасатели тоже не собирались задерживаться в пустыне до обеда. Четверо спасателей, вооруженных только что выданными СКАР МК-16, соскользнули вниз по тросам, двое заняли оборону на гребне бархана, над которым завис конвертоплан, на случай, если какому-нибудь ублюдку с РПГ придет в голову светлая мысль сбить американский вертолет. В этих песках не было маджахедов, но учение есть учение. Еще двое, взяв с собой то самое пластиковое корыто, побежали к лежащему подножья бархана Гейгеру. «Эй, счетчик, с тобой все в порядке?» — спросил подбежавший к пострадавшему первый сержант Сэм Мойер. «Ох, не, как же мне хреново, Сардж!» «Что произошло?» «Меня укусила змея!» «Вот черт!» Сержант повернулся к своему напарнику Дику Хеллу. «Сообщи наверх! Счетчика укусила змея!» Змеи в песках и в самом деле водились. «Отель-7! Отель-7! Я Дельта-13! У нас тут пострадавшие со змеиным укусом! Требуется немедленная эвакуация!» — забубнил в рацию лейтенант Хелл. Первый сержант перевернул пострадавшего на спину. «Давно укусила? Куда она тебя укусила?» «В задницу!» — сообщил пострадавший, едва сдерживая смех. «От, козел! Мать твою, счетчик! Сержант, врачи ждут нас на посадочной площадке с противозмеиной сывороткой. Приказано немедленно доставить пострадавшего на базу», — сказал сержанту лейтенант, закончивший докладывать ситуацию. «Скажи им, чтобы приготовили иглу побольше. Лошадиную!» Сержант сплюнул на песок и пошел к вертолету. «Эй, Сардж! Вы вроде как должны меня нести! Я пострадавший!» — крикнул ему вслед лейтенант Гейгер. «Ногами дойдешь, вот козел!» «Так вот, Сардж меня переворачивает и с таким выражением лица!» Лейтенант изобразил, с каким именно. Спрашивает: «Эй, Рон, куда она тебя укусила?» А я ему и отвечаю: «В задницу!» Захохотал даже канонир у бортового пулемета, хотя он сидел у открытого люка, где шум двигателей был сильнее всего. «В задницу! Тебе надо показать свою задницу той врачихе. Может, ее тоже этот укус заинтересует. Она сама кого хочешь укусит. Вот ты извращенец! Эй, парни, а это что там такое?» Пулеметчик показал на посадочную площадку. Там стоял не медицинский «Хаммер», как можно было того ожидать, а бортовой бронированный «Ошкош». Рядом еще один заправщик. И третья машина, на которой обычно ездил командир эскадрильи, тоже «Хаммер», но гражданский, модели H2. Кажется, задница счетчика заинтересовала командование. Нет, что-то произошло. Заправщик, да заправить машину. Конвертоплан приземлился точно по центру площадки, не выключая двигателей, Первый сержант выскочил из вертолета, навстречу ему бежал капитан-лейтенант Ник Пальметта, командир спасательного авиакрыла, тоже пригибаясь. На голове у него был стальной шлем, на груди автомат. Что-то в самом деле произошло серьезное. Техники начали дозаправлять конвертоплан, в нарушении инструкции не остановив двигатели, как во время боевых действий. «Учебное задание выполнено, сэр», — отрапортовал первый сержант. «Что там у вас со змеиным укусом?» Обоим пришлось кричать из-за шума и ветра, уносившего половину из сказанного. «Один ублюдок решил продемонстрировать свое остроумие, сэр!» «У нас чрезвычайная ситуация. На траверзе порта Доха террористами захвачен крупный контейнеровоз. Морские пехотинцы не справились. Нам приказано оказать им помощь». «Сэр, эти дубиноголовые не могут справиться со своей ширинкой, когда им приспичит поссать, сэр!» — крикнул в ответ первый сержант. Командир в ответ хлопнул подчиненного по плечу. «У тебя 10 минут, Сардж, не больше, пока дозаправят. Вон в той машине до хрена патронов и снаряжения. Снаряжаемся по максимуму. С палубы работают РПГ и пулеметы. Я пойду на отель 8. На месте разберемся». «Так точно, сэр. Нас пропустят через воздушное пространство Катара? Или придется делать крюк?» «Пропустят. Там все на ушах стоят из этого дерьма. Шевелись задницей, Сардж!» Траверс Дохи. Сухогруз. Яркая звезда. Продолжение. В рубке были вооруженные турки, но никто из них так и не понял, что сделал капитан Нуман. Они не были специалистами по мореплаванию, по судовождению. Они напряженно стояли и смотрели по сторонам. Смотрели они и за командой, и за самим капитаном, но понять, что он делает, они не могли. Вертолет прошел как раз на высоте капитанского мостика в рубке. Американцы всегда так делали, обожали летать на предельно малой. Ушел дальше по каравану. У капитана сжалось сердце. Американцы не заметили. Его безмолвный призыв о помощи не был услышан. Что же делать? Что? «Амер, вертолет возвращается!» — вдруг крикнул один из бандитов, контролирующий обстановку по правому борту. Турок, вооруженный привычной турецкому горному стрелку винтовкой Г-3 с 4-кратным оптическим прицелом, перебежал вправо, чтобы следить за вертолетом. Капитан не понял, что произошло. Вертолет замедлился, турок что-то крикнул на его родном языке, и тут отрывисто ударили выстрелы, полетело стекло. Тут же к гулким одиночным выстрелам Г-3 прибавился раскатистый грохот Калашникова. На самом деле турок выкрикнул на своем языке грязное ругательство. Он не должен был стрелять. Один из боевиков на палубе запаниковал и выстрелил в зависший вертолет из припрятанного на палубе ручного противотанкового гранатомета. В этом и заключалось отличие исламских экстремистов от бывших турецких военнослужащих. Экстремисты в бою не слушали команд, не соблюдали дисциплину, а если кто от этого погиб, он шахид. Увидев, что происходит, и поняв, что американцы их раскрыли, турок выстрелил по пилоту из своей почти снайперской винтовки и не промахнулся. Тут же окатил вертолет огнем из Калашникова и второй террорист. Если бы не тот выстрел из РПГ, возможно, американцы так ничего бы и не поняли. «Включить задымление! Всем боевая готовность!» Турок метался по мостику, отдавая команды в рацию. «Курс на караван! Полный вперед! Если будет возможно, тарань танкеры!» Это и был запасной план. Траверс Дохи. Техник-сержант Джо Гаола. Почти на ощупь техник-сержант добрался до надстройки, и тут в надстройке открылся люк. Неизвестный в маске и с автоматом Г-3 с удивлением воззрился на американца. «Амнакаим!» Изумленно ругнувшись, выдохнул он. Сержант выстрелил ему в лицо, бросился вперед и, прежде чем турки пришли в себя, перекрестил длинный на весь магазин автоматной очередью узкий коридор судовой надстройки. Турок был не один, их было трое, и ни один не успел ничего предпринять. Все трое нашли свою смерть в этом коридоре, повалившись друг на друга. «Капрал, сюда!» — закричал сержант. Времени не было, но он заметил, как хорошо, просто-таки отлично вооружены турки. У каждого, кроме Г-3, со складным прикладом на боку, краткоствольный АКС-74У — превосходное оружие для боя в тесноте судовых надстроек. У третьего вместо Г-3 самый настоящий пулемет Калашникова, возможно, даже русский. В Ираке морским спецназовцам удалось раздобыть несколько пулеметов Калашникова русского, болгарского и югославского производства. Все они, как, впрочем, и многое другое из трофеев, применялось в бою. Русское оружие, который не собирается закупать товарищ Табуреткин, пользуется популярностью в спецподразделениях НАТО. Автор читал воспоминания одного морского пехотинца, как он в Ираке нашел две настоящие СВД и с успехом их применял в городских боях. Есть немало фотографий американских морпехов и спецназовцев с автоматами и пулеметами Калашникова. Частично потому, что на группу полагается вооружение по штату. Если штатного не хватает, для усиления используются трофеи. Но автор читал отзывы, по крайней мере, 5 американских авторов о пулемете ПК и ни одного ругательного. Держа под прицелом коридор, оставалось надеяться, что из-за глушителя и общей неразберихи выстрелы не услышали. Сержант разжился АКС-74У с двумя смотанными скотчем магазинами. Его он закинул за спину, потом достал один за другим еще 2 таких смотанных магазина. Турок очень удобно лежал и сунул их куда-то в свою разгрузку. 30/6. 180 патронов. Весьма кстати на случай затяжного боя в надстройках корабля. А с палубы надо уходить. Сталкеры разбираться не будут. Капрал, вошедший в коридор, хлопнул сержанта по плечу, подтверждая, что он на месте. Выбери себе трофей, капрал, приказал ему сержант. И двигай за мной. Траверс Дохи, вертолет «Морской конь-1». Прыгайте! Десанту приказываю прыгать! Я не удержу машину! Поздно, сэр. Палубная настройка сухогруза опасно приближалась. Держитесь! Вертолет ударился о палубную надстройку хвостовым ротором. Осколки лопастей полетели во все стороны, и машина мгновенно потеряла управляемость. Но ее завернуло именно так, что фюзеляж машины оказался над контейнерами, и вертолет рухнул на них, на поставленные в три ряда на основной палубе контейнеры, а потом опасно просел, искореженным носом назад, готовый рухнуть на палубу. От черт! Видимость была практически нулевая, как в тумане. И в этом тумане летели пули, барабанили по контейнерам и по искореженному вертолету. Один из морских пехотинцев, сидевший, точнее лежавший, и за что-то державшееся ближе всего к двери десантного отсека, попытался выбраться и отшатнулся назад, закричав. В него попали сразу две пули, не насмерть, но выведя из строя. Вертолет застонал, как раненое животное, еще просел кабиной вниз. Старший по званию, потерпевшим катастрофу в вертолете, капитан морской пехоты США Чак Линч понял, что еще немного, и их всех тут расстреляют без малейшего шанса. Судя по плотности огня, на палубе не меньше 20 боевиков. «Эрл, ты цел?» – толкнул он вцепившегося в стойку сержанта. Тот очумело посмотрел на командира. «Кажется, да. Оружие при тебе. Посмотри, что с пилотами. Гунг-хо!» «Гунг-хо, сэр!» Сержант пришел в себя. Так всегда бывает во время боя. Если не найдется командира, лягут все без вариантов. Если найдется, шанс есть. Даже в самой безнадежной ситуации. Вертолет за что-то держался. Что-то не давало ему упасть. Но было понятно, что это ненадолго. Сержант Эрл Фишер ползком добрался до кабины пилотов. Это не так-то просто было сделать. Вертолет сильно накренился и мог упасть вниз в любой момент. Первый же взгляд дал понять, как все хреново. Слева блистер разбит пулями и следы крови. Пилот висел на ремнях. Справа, кажется, справа еще есть уцелевшие. «Митч, ты цел?» Второй пилот повернул голову. «Кажется...» Снизу загремел автомат, и почти сразу же еще один. Сержант отпрянул, выхватывая из кобуры пистолет. Маленькие злые пчелы, готовые отнять жизнь, жужжа летали по кабине. «Аллаху Акбар!» — брызнула кровь. Повис на ремнях второй пилот. Вытащить его было просто невозможно, и он продолжал принимать в себя пулю за пулей. «Ложись!» Сержант проявил хладнокровие. Он дождался, пока оба подбежавших боевика выпустят по вертолету, который они тоже плохо видели из-за задымления. Все, что было в магазинах, дождался, пока магазины начнут менять, и в момент, когда огонь прекратился, открыл огонь из своей беретты, стреляя туда, где только что он видел вспышки. Поцелуйте меня взад, скотоложцы! В этот момент первый лейтенант рискнул, выпрыгнул из десантного отсека упавшего вертолета, готовый к тому, что придется пролететь несколько метров, и при этом он упадет на голову какого-нибудь ублюдка в челме из АК-47. Но вместо этого он почувствовал под ногами твердую ребристую поверхность и понял, что он находится наверху стопки контейнеров. «Быстро сюда! Вытаскивайте раненых!» Дым немного рассеивался. Мощности аппаратуры задымления уже не хватало. Траверс Дохи, техник-сержант Джо Гаола. Прежде чем террористы успели опомниться, техник-сержант прошел коридор и вышел к лестнице, ведущей наверх на капитанский мостик. По лестнице кто-то спускался, и спускался быстро. Техник-сержант принял решение мгновенно. Емкости магазина его автомата могло не хватить в такой ситуации. Не оборачиваясь, он протянул автомат идущему позади капралу. «Дай пулемет!» – шепотом сказал он. Капрал передал пулемет, но не свой, а трофейный. Кроме своего МК-48, он взял не короткоствольный автомат, как приказал ему сержант, а пулемет Калашникова. 100 патронов в ленте, каждый из которых пробивает автомобильный двигатель. Техник-сержант перехватил поудобнее пулемет, и в этот момент первый из боевиков появился на площадке между первым и вторым уровнем судовой надстройки. Он не рассчитывал на то, что американцы уже вошли в судовую надстройку, а сама лестница была построена так, что сверху не просматривалось то, что внизу. Нужно было выйти на площадку между этажами, и только тогда становится все видно. Террорист бежал. Он сильно спешил и наткнулся на смотрящий прямо ему в лицо пулеметный ствол. «Аллах Акбар!» Зачем-то сказал техник-сержант и нажал на спуск. Абдул понял, что самое время уходить. В рацию он приказал своим людям, которые были в надстройке, трое, расчистить проход. Они знали, что это значит. Он не был смертником. Те, кто рождается в более-менее цивилизованном государстве, ходят в цивилизованную школу, очень редко становятся смертниками. У них другой тип мышления. Да, из них может получиться исламский экстремист, воин джихада. Они могут орать «Аллах Акбар» на каждом шагу и делать зикр. Но в душе ни в рай, ни в 72 девственницы они не верят, и свою жизнь перед Господом миров положить не готовы. Яркий пример. Чечня. Все смертницы – женщины. Мужчины подрывать себя не готовы, а женщины считаются вторым сортом, недочеловеками. Нормальная школа прививает человеку рациональный тип мышления. Он знает, что смерть – это всего лишь смерть, и не торопит ее. Да, он может быть храбрым и даже героически храбрым, но отдать свою жизнь без вариантов он не отдаст. Может быть, поэтому исламские экстремисты убивают учителей и объявляют нормальную школу грехом, а детям, которые в нее ходят, могут отрубить руки. В медресе обучается всем по-другому. После медресе человек и пояс шахида на себя наденет, и, обвязавшись взрывчаткой, под американский танк бросится. Абдул был не таким. У него был путь отхода, была возможность уйти, и он понял самое время. Несмотря на то, что 3 из 4 американских вертолетов сбиты или тяжело повреждены, это только видимый успех. Суда каравана были видны на горизонте, но их не пропустят до них, а на палубах уже заняли позиции охранники, готовые стрелять по захваченному сухогрузу на поражение. Он жив только до того момента, пока не подойдут американские боевые вертолеты, охотники. Он знал, что американцы их называют сталкеры. 8 противотанковых ракет, 2 блока неуправляемых ракет «Зуни» и 3-ствольная носовая пушка калибра 20 мм, делающая 1000 выстрелов в минуту, она может распилить корабль пополам. Управляемые ракеты закончились. Выстрелов к гранатомету тоже осталось немного. Есть потери. Аппаратура задымления вырабатывает последнее. Как только дым рассеется, это еще несколько минут, не больше, сталкеры зачистят палубу, а потом появятся американские вертолеты с десантом, который и захватит корабль. Не выживет никто. Они даже не смогут захватить заложников, чтобы прикрыться ими. Это не пассажирское судно. А на экипаж сухогруза американцам наплевать, они все из местных. Да, надо уходить. «Держи курс!» – скомандовал Абдул капитану. Капитан не отреагировал. Турок посмотрел на часы, кивнул своим. Все было понятно и без слов. Воевали вместе в принадлежащих курдам в горах Восточной Турции. Там на каждое слово может прилететь автоматная очередь. Нужно добраться до гидрокостюмов, надеть их, выбросить личное оружие и уходить. И как можно быстрее. Выйдя из рубки, они перешли на бег. Нельзя показывать, что ты испуган. Но и медлить нельзя. Лестница, ведущая вниз на палубу, была освещена только лампами аварийного освещения. Абдул спускался последним. В последний момент он вызвал по рации группу, которая должна была расчистить путь. Это тоже было оговорено. Они должны были доложить о ситуации на палубе. «Хамза! Это Абдул! Выйди на связь!» Они ступили на короткий лестничный марш, ведущий вниз на площадку, потом еще один марш, коридор и палуба. Что-то крикнул идущий первым Гуль. Раскатисто, оглушительно громко в тесном пространстве лестницы заработал пулемет. Выпустив из рук рацию, Абдул выдернул из своего снаряжения осколочную гранату, но больше ничего сделать не успел. Отдача пулемета едва не опрокинула сержанта на спину. ПК был намного легче американского М-240 при более мощном патроне, и для того, чтобы удерживать пулемет во время стрельбы, требовалась немалая сноровка. У ПК, в отличие от М-240, которым пользовались морпехи, не было цевья. Удерживать его при стрельбе навскидку было не за что, и сержант инстинктивно схватил его за откинутые сошки, поступив точно так же, как поступают русские в Чечне. Поток пуль пошел вверх, но успел свалить и террориста, идущего первым, и того, кто шел следом, и опять ни тот, ни другой не успели ничего предпринять. Пули разбили лампочку аварийного освещения. На тесной площадке творился настоящий ад. Пули откалывали краску, положенную здесь толстым, чуть ли не в палец слоем. Пробивали металл, иногда рикошетили. Сержант пошел вперед, не прекращая стрелять. 3 секунды, не больше. Дальше тот или те, кто идут следом, успеет что-то предпринять, выстрелить или бросить гранату. Он едва успел. Силуэт третьего человека, который не успел шагнуть на площадку навстречу смерти, был хорошо виден на фоне люка, ведущего на второй этаж. У него что-то было в руках, но не винтовка и не пистолет. Сержант успел выстрелить в него, и прежде чем пулемет безжизненно лязгнул, проглотив за несколько секунд 100-патронную ленту, террориста отбросило пулями. Что-то гулко бухнулось и покатилось вниз по ступеням. «Ложись!»